Гарриет ничего не ответила. Она была в полном смятении. Неужели Нэнси действительно ведет себя так, как ей рассказывает об этом Берт? С первым мужем Гарриет сильно не повезло. Он изменял ей направо и налево, а она все пыталась закрывать на это глаза, даже когда самые прямые доказательства были уже налицо. Впрочем, она и раньше чувствовала, что она у него далеко не единственная. Но Гарриет оказалась слишком доверчивой женщиной и слепо боготворила мужа, не желая никого слушать и рассчитывая на ответную искренность с его стороны. Впрочем, после развода она научилась не так сильно переживать подлость близких и относиться к этому немного спокойнее, даже когда жестокая правда вставала перед ней во всей своей неприглядности. Но ожидать такого от собственной дочери? То, как она поступала с Бертом, было просто отвратительно, немыслимо и ужасно. Хотя Гарриет лишь с большим трудом заставляла себя поверить, что муж говорит ей действительно правду. Конечно, Гарриет всю жизнь приходилось работать, и часто она настолько была занята своими делами, что не могла уделять много времени дочери. Может быть, именно поэтому она что-то и упустила в ее воспитании. А если Нэнси расскажет ей совсем другое, кому она тогда должна верить? Ей или Берту? Но Гарриет боялась потерять мужа. До второго замужества одиночество и ежедневный труд ради жалкой зарплаты и так чуть не выбили ее из колеи. Она начала уже терять и уверенность в своих силах, и элементарное самоуважение. Берт же был для нее и гарантией надежного благополучия и сейчас, и спасением от одиночества в старости. Ведь на отпрысков рассчитывать не приходилось. Вот, например, Терри преспокойненько живет себе в Калифорнии, а если и пришлет раз в полгода открытку, то и то лишь потому, что ей нужны деньги или что-то еще. По другим случаям она о матери не вспоминает. Вот тебе и благодарность за все труды и старания, которые пришлось пережить Гарриет, воспитывая в одиночку двух дочерей. Но в любом случае поговорить с Нэнси необходимо. Надо внимательно выслушать, что она поведает своей матери. В конце концов, может быть, это просто какое-то недоразумение, и не стоит так уж отчаиваться. Взглянув на мужа, Гарриет наконец-то обратила внимание на его перебинтованную голову и участливо спросила: «Ты на дежурстве поранился?» Счастливый от того, что она первая заговорила об этом, Берт тут же подхватил ее версию, так как сам он все равно ничего более оригинального не придумал. «Да, нам попался какой-то вдребезги пьяный панк, и произошла небольшая потасовка. Но тут ничего страшного, мы с Эллом его в два счета скрутили, надели наручники и отвезли в участок». «А что с Эллом? Он тоже ранен?» «Эл, ты что, смеешься? Разве у Элла бывают такие неприятности? Он же у нас счастливчик, как всегда, ни одной царапинки». Гарриет протянула к мужу руку и положила ладонь ему на плечо. «Берт, мы с тобой в последнее время так мало занимались любовью, что, может быть, из-за этого ты сам начал приставать к Нэнси?» Как только это объяснение пришло ей на ум, Гарриет уцепилась за него, как за спасительную соломинку. Лучше уж верить в это, чем в то, что она больше не устраивает мужа в постели. Но Берт сильно сжал ее пальцы и укоризненно посмотрел ей прямо в глаза. «Как ты можешь говорить такое? Или даже думать об этом? Я люблю только тебя, милая, и страшно боюсь тебя потерять. Конечно, может быть, что очень скоро, в один из ближайших дней, Нэнси придет к тебе и начнет нести всякую чушь, пытаясь свалить все на меня. Но я хочу, чтобы ты твердо знала, между мной и ей ничего подобного даже близко не может быть. Это просто исключено. Конечно, мы должны отнестись к девочке с пониманием и впредь уделять ей побольше внимания. Но самое главное, нам нельзя расставаться». Тронутая такой искренностью мужа, Гарриет аж прослезилась. Ведь даже если он и виноват где-то в том, что произошло, она не хотела терять ни его, ни свою дочь. Тем временем Нэнси, Том и Хэнк уже миновали границу Пенсильвании и теперь катили по земле Западной Виргинии. Хэнк закурил сигарету. Нэнси с мрачным видом сидела сзади, погруженная в свои печальные мысли, и не реагировала на все старания Тома хоть как-то развеселить ее. Наконец он немного приглушил приемник и радостно воскликнул: «Я просто тащусь от этих гор! Там ведь нет ни одного кустика или даже травиночки. Вообще ничего зеленого, кроме сосен. Какая прелесть! Сегодня на ночь мы обязательно остановимся в Голубых горах. А если повезет, то и у самой реки Шенандоа. А ты, Нэнси, случайно не знаешь такой песни? Шенандоа? Может, споешь ее нам, а? А то завтра-послезавтра все вокруг будет только зеленеть с каждой милей. Чем дальше на юг. И так на всем нашем нелегком пути, в прекрасную сказочную Флориду. «Где погода? Как раз соответствует моей одежде!» — мрачно заметил Хэнк. «А я там вообще буду день и ночь ходить в одних плавках!» В предвкушении солнца и тепла улыбнулся Том. «Ну, а ты нам что-нибудь скажешь?» — спросил Хэнк и повернулся к Нэнси, с интересом разглядывая странную девушку. «Мы тебя везем на халяву, а ты молчишь всю дорогу и портишь нам праздничное настроение!» «Я очень устала!» — извинилась Нэнси. Старушка, а ты представляешь себе, как ты вымотаешься, когда мы проедем еще хотя бы 1000 миль? Вызывающе скривился Хэнк. Что-то я, братцы, проголодался! Вдруг выпалил Том, резко меняя тему разговора. Он снизил скорость до 35 миль в час. Они подъезжали к небольшому поселку в южной оконечности штата. Хэнк снова включил музыку на полную мощь, и все трое принялись осматривать этот сонный поселок с удивительным названием «Вишневая горка». Впрочем, в этой местности городков с такими странными именами было более чем достаточно. На дорожных указателях им попадались уже и «Человек», и «Ручей у хижины», и «Сотня», и даже «Порох». В Вишневой горке имелся небольшой универмаг, продовольственный магазин, несколько непривлекательных с виду забегаловок и оптовый магазинчик, торгующий оборудованием для шахт. Все население поселка, судя по одежде, состояло из фермеров, шахтеров и охотников, а во всех пикапах, в беспорядке припаркованных у магазинов и кабаков, через задние стекла в огромных количествах виднелись карабины, охотничьи ружья и обрезы. «Ну и ну! Вот так местечко!» — покачал головой Том. «Здесь, пожалуй, придется быть поосторожнее!» «Это почему же?» — фыркнул Хэнк. «Потому что кое-кто из этих любителей пострелять может грохнуть нас из-за одного нашего нездешнего вида!» «Да ты, видать, насмотрелся разной фигни по телевизору!» — усмехнулся Хэнк. «У меня вот все предки из Теннесси, и они всегда говорили мне, что южане вовсе не такой народ, каким его частенько выставляют в книгах и фильмах. На самом деле они гораздо дружелюбнее. Но все равно, мне кажется, что здесь нам лучше ничего даже не пробовать!» — настаивал Том. И Нэнси сразу насторожилась при этих словах, с тревогой пытаясь разгадать, что задумали ее двое попутчиков. «Ты знаешь, иногда ты мне кажешься обычным трусешкой», — заявил Хэнк. «Тебе это известно. Пора бы уже понять, что в таком захолустье никогда ничего не происходит. Если у тебя на плечах голова, а не что-либо другое, то при некоторой сноровке все обязательно пройдет нормально. Я уверен, что все обойдется». Обеспокоенная такой беседой своих спутников, Нэнси наконец подала голос. «А что, собственно, должно произойти нормально, а?» Мельком взглянув на нее, Хэнк бросил через плечо. «Все, должно пройти гладко! Я имею в виду...» Тут он запнулся, помолчал немного, а потом обратился уже к Тому. «Ты разве не знаешь, что в таких дырах полиция после полуночи уже видит десятый сон?» «Да что вы задумали?» — потребовала объяснений Нэнси. И тогда заговорил Том. Он старался объяснять все спокойно и не спеша, опасаясь, что девушка может неправильно понять его или сделать поспешные выводы относительно их с Хэнком планов. «Ну, наверное, тебе можно рассказать, раз ты путешествуешь вместе с нами. Мы с Хэнком, ну, словом, не слишком богатые люди. Хэнк, правда, получает кое-что за игру в футбольной команде, но этого ему едва хватает на образование. А я живу на то, что перепадает иногда от родителей. Плюс подрабатываю немного в студенческой столовой. Поэтому прежде чем уехать из института, мы с Хэнком сели и тщательно рассчитали весь наш скудный бюджет. Получалось, что если мы платим за бензин, то не хватает на еду, а если расплачиваемся за питание, не остается денег на бензин. И поэтому мы решили по пути немного обворовывать продуктовые магазины, ну, чтобы добраться из Массачусетса до Флориды. Вот так мы и поступаем теперь каждый раз, когда нам хочется есть. Но если после всего, что ты теперь знаешь о нас, ты не захочешь больше иметь с нами дело, «Что ж, ты вольна поступать, как тебе нравится. Можешь подыскать и другую попутку». «Ну да, хорошо вам бросать меня одну, уговорив уже ехать вместо Калифорнии во Флориду», — обиженно пожаловалась Нэнси. «Короче, сколько у тебя с собой бабок?» — без предисловий начал Хэнк. «Ну, $14. «Да, на еду даже для тебя одной до Сан-Франциско этого вряд ли хватит». «Я понимаю, но...» «Значит, придется воровать», — подытожил Том. «Но если эта манера вынужденная, то такое воровство — небольшой грех». Хэнк потер руки и бодро обратился к Тому. «Короче, ты здесь за все время хоть одного легавого заприметил?» «Не!» Нэнси сидела в машине, не шевелясь, и рассуждала, насколько убедительными окажутся для нее доводы Тома. Ведь только-только эти ребята начали нравиться ей, и Нэнси стала чувствовать себя в их компании легко и комфортно, как вдруг такие сюрпризы. Правда, трезво поразмыслив, она все же решила, что раз уж все равно она сбежала из дома, то их предложение, видимо, сущая мелочь по сравнению с тем, что ей предстоит испытать во время путешествия через всю страну. «А кстати, вон, я вижу неплохой универсамчик, который вполне можно обчистить», — заявил Хэнк и жадно сглотнул, показывая, как ему не терпится поскорее раздобыть продуктов и как следует отобедать. Он указал рукой вправо, и Том тут же подрулил ко входу в магазин, однако мотор выключать не стал. «Да и ты могла бы нам помочь в этом деле!» — обратился Хэнк к Нэнси. «Нет, если тебе это не по душе, то дело хозяйское. Сиди на месте, хотя...» Том запнулся, и Хэнк тут же закончил за него. «Если ты откажешься помогать, но поедешь с нами дальше, тебе все равно придется есть ворованную пищу». Через несколько минут Нэнси и Хэнк уже вышагивали к магазину, с гордым видом миновав кассу. Нэнси прикатила тележку, и они начали набирать продукты. «Давай-ка устроим настоящий пикник!» — предложил Хэнк. Ухмыльнулся и стал бросать в тележку разноцветные яркие упаковки. Нэнси поборола испуганное оцепенение и тоже подключилась к нему, неожиданно почувствовав даже некое облегчение от того, что смогла все же зайти вместе с ним в магазин. Вскоре они настолько вошли во вкус, что начали закидывать в тележку буквально все, что нравилось им на полках. Мясо, крупу, какао, яйца, масло, хлеб, сыр, колбасу, картофельные чипсы. Словом, все, что требовалось для хорошей пирушки. Нэнси и Хэнк до того разошлись, что даже стали перебрасываться друг с другом продуктами, беспрестанно смеясь и проталкивая тележку все дальше, ко всеобщему удивлению постоянных покупателей. Когда тележка наполнилась доверху, Хэнк и Нэнси вдвоем подкатили ее к кассе. Старая корга, восседающая за аппаратом, проверила все их покупки, выбила чек и, рассовав продукты по пакетам, протянула руку за деньгами. «Подождите секундочку, я отвезу тележку на место», — улыбнулась Нэнси. В тот же миг Хэнк деловито взял два огромных пакета с едой и быстрым шагом направился с ними к выходу. А Нэнси развернула тележку так, что та на время загородила кассирше дорогу, после чего девушка схватила оставшийся пакет и вслед за Хэнком выбежала из магазина. Том уже поджидал их у дверей. Дверцы фургончика были открыты, мотор по-прежнему работал. Пока Нэнси и Хэнк удирали, кассирша издала пронзительный вопль и бросилась к конторке заведующего. Они с разбегу заскочили в машину, забросив пакеты с продуктами на заднее сиденье. Фургон выехал на дорогу и начал быстро набирать скорость. И в ту же секунду завыла сирена. За ними уже мчался полицейский автомобиль. «Полный вперед!» — заорал Хэнк. Нэнси сжалась на своем месте, дрожащими руками пытаясь пристегнуть ремень безопасности. На скорости 60 миль в час их фургончик покинул Вишневую горку, пытаясь ехать еще быстрее, словно хотел удалиться со скоростью звука от полицейской сирены. Прямо перед ними начиналась узкая асфальтированная дорога, но Тому сразу же стало ясно, что она изобилует всевозможными ответвлениями и крутыми поворотами. Он не стал рисковать и не успел Хэнк выкрикнуть «Осторожно!», как фургон уже свернул прямо на поле. Сначала машину так затрясло, что Нэнси забеспокоилась за целостность своих костей. Но очень скоро Тому удалось обнаружить в поле проселочную дорогу, по которой он и помчался дальше. чем немного успокоил насмерть перепуганную девушку. Полицейский автомобиль не прекращал преследования, и когда Том обнаружил его в зеркале заднего вида, он еще прибавил оборотов. Хотя дорога, ведущая через поле, была достаточно ровной, все же и на ней оказалось немало ям и ухабов. Однако теперь Том не обращал на них никакого внимания и больше ни разу не снизил скорости. Полицейский же, судя по всему, вел свою машину достаточно аккуратно, и очень скоро сирена стала медленно затихать. Теперь дорога шла мимо отдельных фермерских домиков и других построек. Как в тумане, Нэнси едва успела замечать некрашенные амбары, мелькающие сквозь густую листву деревьев, какие-то башни, канавы и старые покосившиеся заборы. И иногда деревья так близко подступали к дороге, что их ветви начинали нещадно хлестать по окнам фургончика. Но и это не волновало Тома, потому что главной задачей сейчас было скрыться от полиции, и для этого он использовал все свое водительское мастерство. Один раз им представился случай нырнуть в какой-то маленький лесной закоулок, но из-за слишком большой скорости Том не успел свернуть. Наконец он немного успокоился и поехал чуть медленнее, а когда впереди обозначился следующий поворот, он и вовсе рискнул притормозить у обочины, надеясь, что легавым надоело это преследование, и они отстали. Однако, подобрав место для остановки, Том на всякий случай все же заехал в лес и так искусно спрятал машину за деревьями, что даже опытный полицейский не сразу смог бы определить, куда так неожиданно и бесследно исчез этот злосчастный фургон. И вот звук сирены действительно стал стихать. Снова выехав на дорогу, Том еще несколько минут продолжал на полном газу гнать вперед, а потом, перейдя наконец на нормальную скорость, победно взглянул на Хэнка и расхохотался. Хэнк и Нэнси дружно рассмеялись в ответ. И эта радость, этот смех показались Нэнси какими-то удивительно чистыми и искренними. Чему же она так радовалась? Отчего они все трое так ликовали? От того, что успешно ограбили магазин? Да, погоня была для нее на редкость страшной, и теперь, когда все это осталось позади, у Нэнси наступило нечто вроде нервной разрядки. Они хохотали и никак не могли остановиться. Да никто из них и не хотел останавливаться. Немного придя в себя, Том лишь на мгновение перевел взгляд с дороги на своего приятеля и заявил: «Ну и поездочка! Жаль, что меня еще в магазине с вами не было, а то бы я...» «Том!» — взвизгнула вдруг Нэнси. «Берегись!» Том среагировал моментально и сразу же крутанул руль в сторону, чуть не сбив какого-то мужчину, внезапно появившегося на самом краю лесного проселка. Мужчина в грязном фермерском комбинезоне едва не угодил под колеса. В руках он держал какой-то длинный и, видимо, тяжелый сверток, прикрытый забрызганным грязью одеялом или мешком. Услышав скрип шин, незнакомец испуганно отшатнулся и тут же скрылся в лесу, из которого, очевидно, только что и вышел на эту дорогу. Но сквозь кусты он продолжал смотреть вслед уезжающему фургону, по-прежнему бережно держа в руках свою ношу. «Черт!» — ахнул Том. «Я чуть не сшиб этого парня! Фу ты!» Он отер ладонью лоб со лба. «Он чего-то тащил в руках!» — сказал Хэнк. «Ты не обратил внимания?» Но Том только нервно усмехнулся. «Слава богу, что я хоть его самого заметил! Твой визг, Нэнси, кажется, только что спас человеческую жизнь!» Нэнси облизнула пересохшие губы и заговорила неожиданно тихо и в то же время взволнованно. «А в нем было что-то очень страшное. Я потом обернулась и увидела, что он как-то злобно усмехается, хотя ты его только что чуть было не переехал. Я готова поклясться, что в этой улыбке было что-то дьявольское. И еще мне показалось, что из-под одеяла у него высовывалась женская туфля». Нэнси даже передернула, когда она представила, что и куда мог тащить этот незнакомец со злыми глазами и безумной ухмылкой. Хэнк повернулся к девушке и от души рассмеялся. «Да перестань ты! Обыкновенный фермер с мешком! Ты, старушка, слегка перенервничала после нашего приключения. Вот тебе и мерещится всякая чертовщина. Но ничего, сейчас мы подыщем какое-нибудь уютное местечко для ночевки. Курнем травки, и ты расслабишься!» Нэнси повернулась к окну, обдумывая это предложение. Как-то раз ей давали попробовать марихуану, но та не возымела на нее никакого действия. Ей так и не удалось словить кайф. Хотя, в принципе, она была не против попробовать это зелье еще разок. Правда, пробовать теперь придется в компании двух молодых людей. Интересно, до какой степени они думают, она начнет расслабляться? А мужчина с мешком все стоял и смотрел вслед удаляющемуся фургончику, поднимавшему за собой клубы пыли. Но вот, машина пошла на поворот и вскоре исчезла из виду. И тогда мужчина снова вышел на середину дороги. Это был настоящий великан, широкоплечий и мускулистый, а на губах по-прежнему играла застывшая злобная усмешка. Уголок грязного одеяла упал с его свертка, обнажив голень женской ноги в красной туфельке на высоком каблуке. Мужчина не шевелился. Он смотрел туда, где только что за поворотом скрылся фургон. По голени, свисающей из свертка ноги, струилась кровь и капала на дорогу, стекая по мыску красной лаковой туфельки.